Глава третья. Возвращался я в приподнятом настроении. Мы мило поболтали, посмеялись, вспомнили былое. И ведь было что? Начиная с нашего знакомства, когда Сергей со своей шайкой вломился в магазинчик, где работала Саша, заканчивая последним аккордом с подрывом Морозовых. И да, Сергей тоже был к этому причастен. Ни одному же мне убивать невинных. Хотя это смотря с какой стороны взглянуть. На улице стояла все та же прохлада, что приятно бодрило и будоражило мысли. До гостиницы я решил прогуляться пешочком, чтобы размять затекшие за это время ноги. После того, что произошло перед баром, меня клонило в сон. И дело даже не в том, что я устал. Просто сперва в кровь ударил адреналин, а потом он сошел. И теперь тело казалось мне вялым. Именно поэтому я и решил прогуляться на свежем воздухе. К тому же остановился я неподалеку. «О, господин Филатов!» Мило улыбнулась мне администратор, когда я вошел в холл. Высокая и стройная девушка с короткими светло-русыми волосами стояла у ресепшн и будто бы подзывала меня взглядом. «Рады вас снова видеть». «Куда бы я делся?» Улыбнулся в ответ и все же подошел. Интуиция подсказывала, что что-то здесь не так, но забираться к ней в голову не собирался. «Вы что-то хотели?» «Если честно, то да», — кивнула она и слегка покраснела от смущения. «Могу ли я получить ваш автограф?» «Ого, даже так?» — хмыкнул я. «Конечно, без проблем». «Тогда вот здесь». Девушка протянула мне небольшую открытку к Новому году и, видимо, планировала ее кому-то послать. «На обратной стороне подпишите, пожалуйста, для Анны». Я бросил взгляд на ее бейдж. «Марина? Значит, не для себя?» «Младшая сестра сейчас учится за рубежом», — тут же пояснила администраторша, видя мой вопросительный взгляд. «Но она ваша большая фанатка». «У меня появились фанаты?» «Ох, конечно! Вы теперь звезда империи». «Ну вы так и задвинули. Звезда империи. Всего лишь сражался с княжеским сыном». «Поверьте, даже здесь, далеко от Змееграда, люди наслышаны о князе Тарнякове. К тому же вы победили на школьной олимпиаде, которую смотрели, наверное, по всей стране». «Что ж, не буду спорить. Отпираться не было смысла. Ведь мы на то и рассчитывали. Нашей команде было необходимо подобное внимание, дабы заручиться зрительской любовью. И, как видно, мой план сработал. Успехов в учебе и личного счастья. Анне от Ильи Филатова». После чего красивая подпись. Я учился делать именно ее. И протянул открытку хозяйке. «Краткость сестра таланта», — довольно улыбнулась девушка. «Благодарю вас, господин Филатов». «Всегда рад». Кивнул в ответ и хотел уже направиться к себе в номер, когда заметил, что моя собеседница дрогнула, желая что-то добавить. «Еще не все?» «Ох, простите». Вновь расплылась она в улыбке. «Не знаю, правильно это или нет, но в номере вас ждет сюрприз». «Даже так?» В тот момент мои брови сами взметнулись на лоб. «И какой же?» «Если я скажу, то он перестанет быть сюрпризом». Хитро подмигнула мне девушка. «Больше вы простите, рассказать не могу». «Что ж, ладно», — усмехнулся я. «Надеюсь, он приятный». «Думаю, весьма». Ее тон был столь игривым, что я сразу заподозрил неладное. Оставалось надеяться, что она не прибежит ко мне в постель. Конечно, она весьма привлекательная особа, но у меня уже есть избранница. Поднявшись на второй этаж и пройдя по длинному коридору, остановился у своей двери и взялся за ручку. Но тут же отдернул руку, почувствовав, что она горячая. «Да что такое? Это и есть сюрприз?» Невольно покосился в сторону лестницы с мыслями о том, что все-таки стоило забраться в ее нутро, то есть головушку, и посмотреть, что же они мне подготовили. Отступил и ментально потянулся в номер. Сперва я ничего не ощутил. Казалось, что там пусто, но через мгновение... «И долго ты там будешь еще стоять?» От ее голоса мурашки по спине пробежали. На лице растянулась глупая улыбка, и я смело отворил дверь. «А вот это правда приятный сюрприз», — произнес я, пожирая взглядом свою возлюбленную. «Да, Люда лежала на моей постели, одетая в одну лишь прозрачную ночнушку. Я сглотнул, так как желание разгоралось в груди с каждой секундой, разгоняя кровь по всему телу. В комнате было темно, но стоило девушке взмахнуть рукой, как загорелось несколько свечей, открыв моему взгляду шампанское в ведерке, со льдом и закуски на столе. Весьма кстати, должен заметить, так как в баре перекусить особо не получилось. Мы в основном болтали. «Приехала сама?» — поинтересовался я, прикрыв за собой дверь. «Думаешь, я бы прихватила с собой сестриц или родителей?» — улыбнулась Люда. «Если первые еще могут меня понять, то мама...» «Да, я знаю», — хмыкнул я, медленно двигаясь к ней. «Она бы мне голову оторвала, если бы узнала, что между нами что-то есть. Даже Замора так сильно не переживала. И то правда. Девушка поднялась с постели и налила нам по бокалу игристого и ароматного напитка. А что, если б я пришел сюда не один? Я взял свой бокал и озорно улыбнулся любимой. Не все сюрпризы могут быть приятными. Тогда бы я вас просто сожгла. Как ни в чем не бывало, ответила Люда, хищно улыбаясь. При этом по ее плечам пробежались алые искорки и исчезли, не долетев до пола. Все просто. Порой даже слишком, согласился я. После чего сделал глоток и тут же обнял нежданную ночную гостью. В ту же секунду наши губы слились в жарком поцелуе. А дальше... это уже слишком личное. В участок я отправился ближе к полудню. Нет, я не за Соня. Еще в прошлой жизни привык рано вставать, а уж здесь и подавно. Просто в том-то и дело, что встали с Людой мы еще на рассвете, чтобы понаблюдать за ним с небольшого балкона с чашечкой кофе в руках. Ну а потом... в общем, в полицию я шел весьма веселый и добрый. В тот момент вряд ли что-то могло омрачить мое настроение. Даже злые морды копов, когда я вошел в отделение и поприветствовал их. Но рассказывать, кто я такой и по какому делу прибыл, мне не потребовалось, ведь все они уже были в курсе. И нет, мне не надо было читать их мысли, все было написано на их озлобленных лицах. Конечно, копы стоят друг за друга. Получается, что эти тоже крысы? Или просто не верили, что их сотоварищи могли творить откровенный беспредел на улицах? И ответы я узнал уже совсем скоро. «Филатов?» — окликнул меня грубый голос. Обернувшись, увидел, как из дальнего кабинета на меня смотрит знакомая рожа. «Капитан Аркунов?» — кивнул ему я, направившись к звавшему. «Рад вас видеть!» «Очень смешно!» — недовольно пробормотал он, пропуская меня в свою обитель. «Миленько!» — хмыкнул я, когда он закрыл дверь. Кабинет оказался небольшим и явно на двух человек, так как здесь располагалось два стола. Высокий шкаф с кучей папок, сейф, вешалка. В общем, все настолько типично, что скучновато. Поэтому я обратился к присевшему за свое место полицейскому. «Так зачем вы хотели меня видеть?» «Мне говорили, что ты любишь поясничать, но я даже не думал, что настолько», — сухо произнес он, буравя меня суровым взглядом. «Ты двух копов избил?» «Думаешь, так просто от этого отделаешься?» «Разве нет?» Я вопросительно вздернул бровь. Капитан вздохнул и покачал головой. «Мы оба понимали, что я здесь надолго не задержусь, поэтому каждый из нас хотел расправиться с этим делом как можно скорее». «Ладно, черт с тобой», — отмахнулся тот и бросил на стол перед собой небольшую кипу бумаг. «Можешь ознакомиться с делом. Сергей сказал, что ты занятой человек, поэтому мы сами все спокойно оформили. Осталось только расписаться». «Даже так?» Я подошел ближе, взял документы и быстро их пролистал. «Все нормально», — произнес я через пару секунд и потянулся за ручкой. «Вот здесь и здесь?» «Снова твои шуточки?» Капитан даже охрип, когда я уточнил, где ставить подпись. «Ни один нормальный человек не сможет так быстро все прочитать». «А кто вам сказал, что я нормальный?» На моем лице появилась лисья ухмылка. «Или Савелий с Сергеем не рассказывали вам о моих способностях?» «Знаю, знаю». Наконец пришел в себя мужчина. «Ладно, если ты и правда совсем согласен, то расписывайся, и можешь быть свободен». «Так просто?» — улыбнулся я, быстренько чиркнув несколько раз ручкой. А когда убрал ее и протянул документы хозяину кабинета, то поинтересовался. «Скажите, капитан Аркунов, чего мне ждать в Нижнетарове?» «В каком это смысле?» — не сразу понял он. «Вот из-за этого». Я кивнул на бумаге, что он аккуратно отложил на угол стола. «Ваши подчиненные в курсе, что все произошло не по моей вине? Просто я видел их взгляды». «Все знают», — пробурчал он. «Но и ты пойми, мы должны держаться друг друга. И когда мы узнаем, что кто-то оказался с гнильцой, то в это сложно поверить. Ведь некоторые из ребят буквально прикрывали мне спину в перестрелках». «Понимаю», — снова кивнул я. «Знакомая ситуация». «Вот как?» — он подозрительно прищурился. «Не просветишь?» «Думаю, как-нибудь в следующий раз», — улыбнулся я и направился к выходу. «Всего доброго, капитан Аркунов». «И тебе не хворать», — ответил он, поднявшись из-за стола. «И вот еще что, Филатов!» Он остановил меня у самой двери. И когда я повернулся, закончил фразу. «Будь осторожен и не бузи в моем городе». «Сделаю все, что от меня зависит», — просто ответил я и вышел в коридор. И ведь не соврал. Я действительно планировал сделать все, что поможет городу, ну и моей компании в том числе. Без этого никуда. Меркантильность? Не думаю. Только если самую малость. Оставшуюся часть дня мы провели в веселом забвении вместе с моей ненаглядной. Сперва гуляли по городку, разглядывая редкие достопримечательности. После пообедали в одной симпатичной кафешке. Меня почему-то потянуло на острую азиатскую еду. Не знаю, что со мной произошло. Может, вспомнил прошлое, когда в эпоху расцвета кибертехнологий нас пичкали лапшой и рисом. В то время это не казалось столь приятным, но сейчас я уплетал все, что подавали официанты. А Люда лишь дивилась тому, как я быстро опустошаю тарелки. Далее же мы проводили закат на берегу небольшого пруда, где плавали утки. А потом направились в номер, где уже планировали предаться очередному греху. И нет, на сей раз я имел в виду не интимную близость, хотя рядом с такой красоткой во мне бурлила кровь. Я говорю о ночной вылазке Мора. И Люда, естественно, не собиралась отпускать меня одного. Впрочем, я не сильно сопротивлялся, ведь к тому времени успел создать нано-костюмы для нее. Черная кибернетическая ткань в виде мелких чешуек сидела на ней просто идеально. На пару секунд я даже залюбовался красотой этой огнегривой девушки. «Может, как-нибудь устроим ролевые игры?» — с улыбкой спросил я, не удержавшись от похабщины. «Как скажешь, дорогой», — улыбнулась и Люда, уперев руки в бока. «Но тогда я буду сверху». «Разве я когда-то сопротивлялся?»